Я заглянул под кровать, обыскал даже ванную комнату, но обнаружил там лишь прибор для бритья да тюбик с кремом. Что ж, приходилось смириться с пропажей. Я вымылся под холодным душем, побрился, потом натянул нижнее белье и снова присел на кровати. Корлис. Это имя вдруг показалось мне знакомым, и я опять попытался напрячь свою память. Итак, мексиканец обвинил меня в жульничестве. Помню его злобный взгляд и угрожающий голос. Надо проучить этого проклятого шведа. И они безуспешно пытались меня проучить. Мексиканец и эти обезьяны, инженеры-строители. А что произошло потом, после драки? И тут я внезапно вспомнил о Корлис. Златовласая улыбающаяся красавица, вся в белом, словно сошедшая с картины или с киноэкрана. Конечно же, это была она! При воспоминании о ней мое сердце забилось, как у мальчишки. И как я мог о ней забыть? Разве может нормальный мужчина забыть такую женщину, даже если он пьян до потери пульса? Помнив о Корлис, я тут же вспомнил и о других событиях, происшедших со мной в эту ночь после драки. Глава вторая. Она появилась, когда драка уже закончилась, а может и раньше. Во всяком случае, я обратил внимание лишь тогда, когда она сама ко мне подсела. Красивая, изящная, словно леди. Вся такая светлая, в белом платье, с белой розой в золотых волосах. Она улыбнулась и положила свои нежные пальчики на мою ручищу. И голос ее оказался таким же пленительным, как и ее внешность. «Ну что, матросик, не на того напали?» Она смеялась, глядя на мою побитую физиономию, но смех ее не был обидным. Короче, она мне понравилась с первого взгляда. Я даже пригласил ее выпить по рюмочке. Она, смеясь, ответила, что вообще-то не отказалось бы, но ведь я и так уже основательно нагрузился. Чтобы доказать, что я совершенно трезв, я махом опрокинул двойную порцию рома и тут же вырубился. Сейчас я безуспешно пытался вспомнить, как мы с ней покидали бар, как садились в машину. Помню, очухался я лишь тогда, когда мы уже мчались в машине с открытым верхом, и встречный ветер бил мне в лицо. За рулем, естественно, сидела Корлис. Я спросил, куда мы едем. Она скользнула по мне взглядом и улыбнулась. «Домой», — сказала она. Такой ответ пришелся мне по душе. Потом машина остановилась. Я послушно следовал за Корлис. Спешить было некуда. Мой автобус, конечно, давно ушел. Ночь была на исходе. Близился рассвет. Помню стрекот цикад, аромат цветов. С трудом передвигая ноги, я прошел за ней в бунгало. И едва мы оказались в комнате, я полез обниматься. «Корлис», — бормотал я, — «Корлис». Но она с улыбкой отвергла мои пьяные притязания. «Успокойтесь, моряк», — сказала она. «Сейчас вам надо выспаться». Тем не менее, я изловчился и поцеловал ее. Она со смехом усадила меня в кресло и направилась в ванную комнату, чтобы переодеться. Пока она там переодевалась, у меня с ней произошел такой же диалог, как позднее с Мэмми, ну почти слово в слово. Приоткрыв дверь в ванную комнату, я крикнул: «А ты чертовски соблазнительна, крошка!» «Благодарю», — ответила она спокойно. «А вы, моряк, насколько я понимаю, взяли расчет?» «Сегодня утром». «Вы хотели сказать, вчера утром?» «Ну, какая разница?» «И долго вы пробыли в море?» 3 года». «Без увольнения на берег?» «Увольнения были, но таких милашек, как ты, не встречал ни разу». Дожидаясь, пока она выйдет из ванной, я подумала о том, что неплохо было бы утолить жажду, и стала оглядываться в поисках бутылки. Но тут появилась Корлис, в домашнем белом шелковом халатике, плотно облегающем фигуру, и я забыл про выпивку. Во мне словно пожар вспыхнул, я ринулся к златовласой красавице, широко расставляя ноги и хватаясь за стены руками. Бунгало раскачивалось, словно корабль во время шторма, пол ускользал из-под ног, а Корлис ускользала из моих рук. «Сколько денег у вас при себе, моряк?» — вдруг спросила она. Помню, я слегка насторожился, хоть я был и прилично пьян, но старался контролировать ситуацию. Я по-прежнему рассчитывал уехать домой в Хиббинг и купить себе ферму, поэтому я не стал показывать все свои капиталы, а вытащил только часть тех денег, которые выиграл в кости. «Не волнуйся, крошка, денег хватит!» Я уселся на кровать и поманил Корлис. «Ну, иди же, красавица, не пожалеешь. Не забывай, что я 3 года пробыл на море». Корлис быстро и оценивающе глянула на меня. «Сперва выпьем», — предложила она. И достала с полки бутылку. Когда она приподнимала руку, халатик слегка распахнулся. У меня перехватило дыхание. Такой соблазнительной и красивой девочки мне еще не доводилось видеть. Ей было не больше 25 лет. Волосы золотистые, а уж если быть точным, то цвета меди. Глаза карие, длинные ресницы. Без одежды она весила наверняка не более 125 фунтов, но бедра и грудь были совершенны. Она приблизилась ко мне со стаканом в одной руке и с бутылкой в другой. Я прикоснулся своими грубыми пальцами к ее нежному загорелому телу, едва прикрытому белым халатиком. Корлис наполнила стакан ромом. «Выпей, выпей!» Я пригубил ром и свободной рукой притянул ее к себе. Корлис поставила бутылку возле кровати на пол, погладила меня по руке и с улыбкой присела рядом. «Очень жаль, моряк, но мне кажется, вы еще спите. Боюсь, пробуждение будет печальным». Я погладил ее по шее. Кожа была мягкая, как бархат. Корлис отвела мою руку. «Не надо, ты должен еще поспать». Снова перешла она на «ты». «Кстати, как тебя зовут?» «Свен», — ответил я, — «но все зовут меня Швед». «Интересно, почему?» — рассмеялась она, и смех ее напоминал звон колокольчика на двери китайской лавки. Ее халатик снова распахнулся, и когда она заразительно смеялась, я мог видеть, как вздрагивают ее упругие груди. Я положил свою тяжелую руку ей на бедро. Корлис поморщилась. Ей не понравилась моя ласка.